Глава 5. Наутро я проснулась разбитой и жутко расстроенной. Вчера после разговора с Адрамелеком просто бесцельно бродила по замку, а потом играла в куклы с Вельзевулом. Но проблемы мои никуда не делись. Они скорее усугубились. Красные прожилки в глазах усилились. Меланхолично умывшись и переодевшись в удобную одежду, я отправилась на поиски Люцифера. Он нашелся в тренировочном зале, разминался с Шестом. А при моем появлении бросил мне второй. Но к оружию я осталась равнодушна. «У меня что-то с глазами», — сообщила ему. «Что?» Он приблизился, приглядываясь к моему лицу. Зеленые глаза мужчины вспыхнули, как мне показалось, радостно, и это напрягло. «Что происходит, Люцифер?» — ворчливо потребовала я ответа. «Просто влияние энергии Тартара», — пожал он широкими плечами. «Не переживай». «Ага, как же. Асмодей вчера прямо сказал, у меня мало времени. И Адрамелек подтвердил. А этот перекачанный засранец молчит, еще и смотрит с нежностью. Как можно не переживать, когда мои глаза меняют цвет?» Даже рычала без энтузиазма. Этого твердолобого ничем не пронять. «Привыкнешь», — заявил он, подтверждая мои выводы. Бросив шест на пол между нами, я развернулась на носках и двинулась прочь. «Ты куда? А тренировка?» «Не хочу», — буркнула я и покинула помещение. Около часа слонялась без дела, пока меня не поймал Астарот. Он подтвердил сказанное вчера Адрамелеком и порекомендовал заняться трудотерапией. Бескомпромиссно. Меня снова утащили полоть грядки. На самом деле помогло. Пока возилась в земле, смогла все взвесить и решиться на сложный для себя, но необходимый шаг. Люцифер не отпустит, в бою с ним не совладать, и никто не поможет мне сбежать. Значит, надо ускорить события. Завершив с прополкой, я вернулась в свои комнаты. Здесь хорошенько помылась после садово-огородных работ и отправилась на поиски Люцифера. Мудрить одеждой не стала, просто накинула халат на голое тело. Высший нашелся в библиотеке. При виде него мое мрачное настроение чуть отступило. Он снова сидел в излюбленном кресле в простой рубашке и брюках и задумчиво крутил в руках очки. Выражение его лица не могло не вызывать умиления. При моем появлении он отвлекся от своего занятия. Зеленые глаза демона на мгновение расширились от удивления и вспыхнули вожделением, когда тонкий халат опустился к моим ногам. Не могу припомнить, чтобы хоть раз в жизни чувствовала себя настолько неловко. Я не девственница, не впервые представала перед мужчиной обнаженной, но еще никогда не выступала в роли соблазнительницы. А Люцифер молча рассматривал меня, ожидая моих дальнейших действий. И ничего не предпринял, даже когда я приблизилась. Мысли заметались в панике. Стало вдруг ясно, что мне все предстоит делать самой. А вот что именно все, я не представляла. Кажется, Люцифер понял, что я близка к тому, чтобы унестись из библиотеки с воплями о пощаде. Его большие смуглые ладони легли на мою талию. Они казались чем-то чуждым на фоне моей белоснежной кожи. По телу побежали мурашки, в первую очередь от холода. Наверное, для того и надевают соблазнительные чулки, чтобы в процессе не околеть. Люцифер притянул меня ближе. «Ты сама ко мне пришла», — сообщил он, обращаясь скорее к себе. Я ожидала язвительных шуточек, но их не последовало. Рука его скользнула ниже, чуть сдвинулась в сторону. Большой палец надавил на клитор, моментально сбивая мое дыхание. Внизу живота все сжалось, грудь потяжелела, и соски затвердели далеко не от холода. Опершись руками на спинку кресла, я склонилась к Люциферу, приподняла его лицо за подбородок и коснулась его губ своими. Даже не знаю, зачем это сделала. Наверное, чтобы происходящее хоть немного походило на настоящую близость, а не на акт отчаяния. Люцифер хрипло проурчал, отвечая на поцелуй, и мягко обнял, перетягивая меня на свои колени. И я в полной мере прочувствовала его возбуждение. Боже, надеюсь, он не убьет меня этой дубиной. Признаться, я ожидала жестокого нападения на свои бедные косточки и другие части тела. Но Люцифер удивил. Сдержанным он, конечно, не был, но и не налетал на меня с варварскими воплями. Более того, он был нежен, что совершенно не соответствовало его образу. Этот гад оказался многогранным. И теперь я пыталась это переварить. И заодно то, что между нами произошло. Пусть и не совсем добровольно, но назвать это изнасилованием не выходило. Я думала, возненавижу его, готовилась страдать и вправлять в себя мозги, а вместо этого лежала в его кровати в шоке и наблюдала, как Высший вздыхает над моим бедром, на котором темнел маленький синяк. «Ты такая хрупкая», — посетовал он, покачав головой. «Постоянно боюсь тебе навредить». Полностью обнаженный, с распущенными вьющимися волосами и припухшими от поцелуев губами, он не походил на варвара, а напоминал обычного растерянного мужчину. Вот только яркий цвет глаз и громкий звоночек в голове напоминали, что передо мной бессмертный демон. «Будет тебе урок», — закатила я глаза. «В следующий раз подбирай девушку габаритнее и плотнее». «В следующий раз?» — нахмурил он густые брови. «Ну, ты ведь получил, что хотел. Победил, доволен. Теперь можно отправляться за новыми победами, а меня вернуть на землю. Правильно?» «Разве получил?» — хмыкнул он скептически. «Ну да. А ты думал, для чего я на это пошла? Чувствами воспылала, секса захотела? Нет. Я пошла на это, чтобы ты наигрался и оставил меня в покое. Ты же хотел секса, я тебе его дала. Все, цель достигнута. Дальше ведь неинтересно». Он так на меня смотрел, что возникли сомнения в собственной логике. «Ладно, ты пока подумай, а я пойду». Попытка перекатиться к краю кровати провалилась. Меня поймали на середине. Люцифер обнял сзади, прижимая меня к своей жесткой груди. «Давай будем считать, что мне нужно больше времени, чтобы наиграться». Горячие губы прижались к моему плечу, а наглая рука заскользила вниз по животу, разрушая мыслительные процессы в моей голове. Почему ощущение, что разводят не только мои ноги? «Мы же вроде сели учиться читать», — напомнила я ворчливо. «А ты решил научиться считать до двух?» — предположила язвительно. Люцифер упреками не проникся, продолжил свое занятие. Тискал мою грудь. Наверное, зря мы засели в библиотеке без одежды. «Они такие милые», — заявил этот извращенец, легонько сжав пальцами соски. «Ох!» — я стиснула колени, глянув на Высшего недовольно. Он снова не обратил внимания. У мальчика в руках была женская грудь. Впрочем, нет, он задумался. Решил, что рук мало, и потянул меня повыше, чтобы подключить и рот. Не справившись с эмоциями, я выронила книгу на пол. Потом же с шипением слетела с колен этого озабоченного типа. Как-то странно все. Прошло 3 дня, а ему еще не надоело? Ладно я. Для меня все новое, неизведанное, будоражащее. Но через постель Люцифера прошли 100 женщин, если не больше. Что он там не видел и не пробовал? Ладно, признаю, учитывая нашу особенность, жениться у него как раз-таки не было. Но разве пары дней недостаточно, чтобы насытиться? Я вообще считала, что хватит пары раз. Но прошло 3 дня, и стыдно даже посчитать, как и сколько раз мы занимались сексом. Кажется, мои выводы оказались ошибочными. «Куда ты убегаешь?» — проурчал он. «Я ведь только начал». На полных губах мужчины обозначилась такая соблазнительная улыбка, что низ живота снова прострелило спазмом. «Нет, это ненормально. И моя реакция тоже. В голове же по-прежнему звенит. И сколько бы часов мы ни провели вместе, главного факта это не меняет. Я нахожусь здесь недобровольно. И вот вроде пошла на сделку с собой, позволила всему случиться, хотя изначально максимально противилась этому и даже боялась насилия. Так почему теперь я возбуждаюсь только от одного взгляда этих невозможных зеленых глаз? Может, я тоже того, извращенка? Типа мы нашли друг друга?» Шутить над собой на эту тему как-то не хотелось. «Нет, Китти, пора ставить мозги на место и придумывать что-то другое. Через постель не получилось, стало только хуже. Как оказалось, этому мужчине нужно больше, чем один раз, чтобы насытиться, когда я ограничена по времени. Глаза уже практически красные. Еще немного и стану демоном. А мне очень нравится быть жницей». «Когда ты меня отпустишь?» — сердито спросила я. Злилась даже не на него, а на себя, из-за того, что не могла оставаться к нему равнодушной. Но уверена, все дело в моем длительном воздержании и его богатом сексуальном опыте. Вернусь на землю, и мозги сразу встанут на место. По крайней мере, не буду переживать, что меня изнасиловали. Все случилось по обоюдному согласию и даже с обоюдным удовольствием. Страница жизни перевернута, Можно о ней забыть и не вспоминать. Ну, в это хотелось верить. Китти. Люцифер перестал улыбаться и нахмурил густые брови. «Разве тебе плохо?» «Я здесь не по своей воле», — напомнила ему. «На земле мне было очень даже хорошо». Он с тяжелым вздохом поднялся с кресла и направился ко мне. «Не-не-не, ты со своей дубиной держись от меня подальше». Я пригрозила ему пальцем. «Знаю, как дальше будет. Поцелует, повалит, и никакого разговора не получится. Я уже не впервые пытаюсь с ним пообщаться на серьезные темы». «Тебе же нравится», — лукаво прищурился он. «Не переводи тему». Я скрестила руки на груди и ноги тоже скрестила, чтобы спрятать все соблазняющее от похотливого взгляда демона. «Адрамелек мне рассказал. Тартар превращает меня в демона». «Рассказал, значит?» Голос его похолодел. «И поэтому ты пришла ко мне?» Взгляд его покинули прошлые эмоции. И почему-то стало так тяжело на сердце, будто я его обманула, хотя это не так. «Люцифер, хватит. Ты разрушаешь мою жизнь по своей прихоти. Добился же, чего хотел. Пора остановиться. Я ведь не сделала тебе ничего плохого, чтобы так со мной обходиться». «Как?» — холодно уточнил он. «Ты только полчаса назад стонала мое имя. Только не говори, что играла». «Я высоко оценила твои постельные навыки», — смутилась на мгновение. «Нам же хорошо, Китти. Ты приняла энергию Тартара. Это позволит нам остаться вместе. Разве не понимаешь?» «Ты с ума сошел? Хочешь сделать из меня демона, потому что нам хорошо в постели? Меня бы здесь не было, если бы ты не притащил силой. И в кровать я бы к тебе не прыгнула, если бы не желала вернуться на землю. Прекрати болтать глупости и верни мне мою цепь. Я не собираюсь становиться демоном по твоей прихоти». «Нет». Желваки на его щеках напряглись, глаза опасно потемнели. «Ты помнишь условия?» «Сволочь ты, Люцифер!» — притопнула я ногой, с силой сжав ладони в кулаки. «Тогда идем в тренировочный зал». Развернувшись на носках, я стремительно покинула библиотеку. В глазах кипели злые слезы, в груди ворочалась ярость. Кажется, я поняла, что имел в виду Адрамелек. Через полчаса мы встретились в тренировочном зале. Все эти три дня Люцифер не обременял себя одеждой и, само собой, не облачался в доспехи. Это заставило забыть, что я имею дело с сильным воином и древним бессмертным существом, потому что в постели он казался обычным мужчиной. В моменты экстаза даже мое чутье замолкало. «Начнем». Я проигнорировала шесты в его руках и прошла к стене, где было выставлено оружие. Оттуда сняла два копья и одно бросила Люциферу. «Проверю, есть ли у тебя сердце», — фыркнула насмешливо, взвешивая в руках непривычное оружие. «Я потом обработаю твои раны». Он томно улыбнулся, и я вновь это ощутила, спазм внизу живота. Вот же гад. Ярость вскипела во мне пожаром, и я бросилась в атаку. На самом деле эти три дня пошли на пользу. Мне удалось передохнуть, и сейчас сражение проходило спокойно, без лишних телодвижений. Мы кружили по залу, обмениваясь ударами и приноравливаясь к оружию. Люцифер, само собой, бился свободно, а мне приходилось привыкать. Но постепенно удалось освоиться и перейти к более активным атакам. В конце концов, я выбрала копье не для того, чтобы убить. Люцифер был слишком сильным соперником, чтобы у меня получилось его победить. План состоял в другом. Скорость боя нарастала, противник не спешил завершать наше столкновение. Показалось, он даже наслаждается. И это сыграло мне на руку. В момент его атаки я просто не стала блокировать удар. Остриё наконечника копья замерло в считанных сантиметрах от моего горла. «Китти!» — рыкнул Люцифер сердито. А мне только это и было нужно. Пользуясь его замешательством, я резко присела и ударила копьем под его колени. Он с тяжелым вздохом рухнул на пол и замер, когда лезвие коснулось его груди. «Я победила!» — объявила ему. «Ты жульничала!» Рассерженно оттолкнув копье, он вскочил на ноги. «Уговора о честности не было. Я выполнила твое условие, победила в бою. Верни мою цепь!» «Китти!» В изумрудной глубине его взгляда мелькнула растерянность. «Верни!» — крикнула я, бросив копье на пол. Мы оба вздрогнули от грохота. «Или ты меня обманула, слова высшего демона ничего не значат!» Он гулко выдохнул, но извлек из кармана мою цепь. Я тут же подлетела к нему, вцепилась в нее. Она рассеялась блестками и вернулась на мое запястье. Резерв воспрянул. оторванная частица меня вернулась. «Давай поговорим». Люцифер схватился за мою руку, не давая отступить. Он все заглядывал в мои глаза, но я отводила взгляд. «Китти, посмотри на меня», — попросил так нежно, что защемило сердце. Освободившись из его захвата, я отступила, а потом отскочила, когда он вновь попытался меня схватить. «Китти». В моей руке материализовалась коса. «Больше не появляйся в моей жизни. Ты достаточно навредил». Он метнулся ко мне, но было поздно. Коса понесла меня прочь из тренировочного зала через подпространство. Замок высших остался позади на секунду. Я так и не посмотрела в глаза Люцифера перед прощанием. Монстры Тартара больше не были мне страшны. Коса в руках позволяла избежать любой опасности. Прыжок, еще один. Я стремительно отдалялась от крепости высших, пытаясь уловить пространственные искажения. И вскоре мне удалось. Я переместилась на широкую равнину, больше похожую на черную пустыню скал. В небе мелькали молнии. Пространство искрилось энергией. Возможно, именно из этого места демоны перемещают свою сущность в наш мир и вселяются в людей. Здесь же меня ждал портал. Я не знала, куда он выведет, но все равно опрометчиво бросилась в него. Пространство вокруг меня закружилось, бросая в сумасшедшем водовороте. Показалось, даже внутренности перемешались, пока происходило перемещение между мирами. Следом меня нещадно бросило на жесткую землю. Из носа полилась кровь. Меня скрутило и вырвало. И скручивало долго, прежде чем отпустило. Наверное, только через час я смогла подняться и оглядеться. Меня выбросило на какой-то поляне среди хвойного леса. Рядом ощущалась энергия стражей. Немного подумав, я отправилась на нее. Стражей мое появление удивило, но палить в меня из пистолетов они не стали. Связались с руководством, там подтвердили мою личность, и мне разрешили воспользоваться порталом, находящегося рядом полевого лагеря. Между прочим, в том, что мое инкогнито раскрыто, виноват этот зеленоглазый демон. Через пункт КПП меня пропустили без проблем, а там я также без каких-либо заморочек достигла мобильных порталов и вскоре попала в западную штаб-квартиру. Регистратор мне поулыбался, но без вопросов внес информацию в журнал и посоветовал скорее отправляться в госпиталь, заметив кровь на моем лице. Мужчина был так любезен, что даже пообещал передать информацию моему отцу о возвращении в мир земной блудной дочери. Все препятствия на пути были преодолены, и я, наконец, добралась до госпиталя. Слова Асмодея подтвердились. Наталья лежала в реанимации. По словам дежурного врача, у нее только недавно останавливалось сердце, но его упрямо запустили. Состояние сестры пугало, но то, что она находится под постоянным уходом и надзором, немного успокоило. «Китти!» — раздался за спиной голос отца. И на этом вся выдержка треснула. Я развернулась, метнулась к нему и жалобным всхлипом погрузилась в родные объятия. Из глаз хлынули слезы. Я вернулась домой. «Вот и я», — объявила весело, влетая в кабинет Магнуса. «Работа выполнена». Тот мне только кивнул и указал на смартфон, который прижимал к уху. Как часто бывает, болтал с кем-то по телефону и курил свои сигары. Запах дыма подобрался к горлу тошнотой. Пожав плечами, я прошла в кабинет и плюхнулась на диванчик. Прошло 3 недели с моего возвращения. Жизнь возвращалась в привычное русло. Я снова жила в любимом Лос-Анджелесе и занималась тем, что мне дается легче всего. Охотилась на демонов и архангелов. Мысленно я гордо величала себя «несущая смерть», а Магнус называл меня «дурочкой», но стабильно снабжал работой. Чаще всего он поручал мне убрать убийц из демонов и архангелов, до которых не могли добраться стражи. Большей частью заказы исходили от него. Ничего особенного, но денег хватало на съем небольшой квартиры-студии и на развлечения. Я не зависела от родителей и была счастлива. «Как все прошло?» — поинтересовался Магнус, откладывая смартфон на письменный стол. Демон щурился, глядя на меня с привычным умилением. Иногда казалось, что в моем отношении в нем работает материнский инстинкт. «Легко и просто». Широко улыбнулась я и тут же замотала руками, когда он двинулся ко мне. «Потуши сигару. Воняет. Бросал бы ты курить». «Я демон», — хрипло рассмеялся он. «Меня убьет не курение». Но сигару он все же потушил, прежде чем пройти ко мне и сесть на диван напротив. «Раньше ты не протестовала против курения», — произнес напускной обидой. Видимо, еще не оправилась после всех этих переходов», — поморщилась я. В целом резерв пришел в норму, и глаза почернели. Но по утрам после пробуждения я чувствовала себя некомфортно. Наверное, еще не привыкла к смене мировых поясов. «Слышала про новые волнения со стороны демонов. Не знаешь, что происходит?» Подавшись вперед, я с интересом присмотрелась к лицу Магнуса, изображая полнейшую готовность слушать. Он снова хрипло рассмеялся. «Еще одна Лэнг на мою голову». «Я же так, из любопытства», — постаралась придать себе самый невинный вид. «Не лезла бы ты в это». Магнус перестал улыбаться, посмотрел в мои глаза серьезно. «Асмодей на земле. Вокруг Шакса собираются сильные демоны. Что-то будет». «Так как не лезть, если что-то будет?» Я склонила голову к плечу, хитро улыбнувшись. «Вот никогда не слушаешь. Тогда я тоже тебе говорил, не лезь в штаб-квартиру. Ты полезла, и что в итоге вышло? Твое инкогнито раскрыто». «Это все из-за Люцифера», — поморщилась я. Сердце болезненно заныло. Я предпочитала не вспоминать о нем, но пока выходило не особо. Этот зеленоглазый демон не хотел покидать мысли. Наверное, все дело в том, что у меня давно никого не было. Может, стоит подумать о том, чтобы это исправить? «Нет, это из-за того, что ты никогда не слушаешь советов. А вот на этот раз послушай. Держись подальше от стражей. Готовится что-то крупное. Многие погибнут». «Там мои друзья», — хмуро ответила я, поднимаясь с дивана. «И вот куда ты?» «В полевой лагерь». Широко улыбнувшись Магнусу, я направилась к двери. Ничего так хорошо не прочищает мозг от всяких зеленоглазых демоняк, как хороший бой.